Выполнение приказа номер 227. Без заград отрядов не обойтись. К осени 1942 года, после тяжелых и кровопролитных боев с лучшими частями вермахта и больших безвозвратных потерь в Красной Армии, преобладали необученные новобранцы, которые часто робели подниматься в атаку, особенно под шквальным огнем противника. Поэтому командующие фронтами были вынуждены требовать неуклонного соблюдения приказа номер 227, предусматривающего активное действие заградотрядов. На одном из самых стратегически важных фронтов, Донском, заградотряды действовали не жалея сил, наводя порядок. О результатах их действий в середине октября 1942 года начальнику управления особых отделов НКВД Абакумову докладывал особый отдел Донского фронта. Справка ООО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР о деятельности заградотрядов Сталинградского и Донского фронтов. Заместителю наркома внутренних дел СССР, комиссару государственной безопасности третьего ранга, товарищу Абакумову. В соответствии с приказом НКО номер 227, в частях, действующих Красной Армии по состоянию на 15 октября сего года, сформировано 193 заградительных отряда. Из них в частях Сталинградского фронта сформировано 16 и Донского 25, а всего 41 отряд, которые подчинены особым отделам НКВД армий. Заградительными отрядами с начала их сформирования с 1 августа по 15 октября сего года задержано 140 755 военнослужащих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа задержанных арестовано 3980 человек, расстреляно 1189 человек, направлено в штрафные роты 2776 человек, штрафные батальоны 185 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека. Наибольшее число задержаний и арестов произведено заградительными отрядами Донского и Сталинградского фронтов. По Донскому фронту задержано 36 109 человек. Арестовано 736 человек, расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 человек, штрафные батальоны 33 человека, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 32 933 человека. По Сталинградскому фронту задержано 15 649 человек, арестовано 244 человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 человек, в штрафные батальоны 42, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 14 833 человека. Следует отметить, что заградительные отряды, и особенно отряды на Сталинградском и Донском фронтах, подчиненные особым отделам НКВД армий, в период ожесточенных боев с противником, сыграли свою положительную роль в деле наведения порядка в частях и предупреждения неорганизованного отхода с занимаемых ими рубежей, возвращение значительного числа военнослужащих на передовую линию фронта. 29 августа сего года штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии Сталинградского фронта был окружен прорвавшимися танками противника. Части дивизии, потеряв управление, в панике отходили в тыл. Действующий за боевыми порядками частей дивизии заградотряд, начальник отряда лейтенант госбезопасности Филатов, приняв решительные меры, приостановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны. На другом участке этой дивизии противник пытался прорваться вглубь обороны. Заградотряд вступил в бой и задержал продвижение врага. 14 сентября сего года противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии, несших оборону города Сталинграда. Бойцы и командиры 396-й и 472-й стрелкового полка в панике стали отходить, оставляя рубежи. Начальник заградотряда младший лейтенант госбезопасности Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. В результате личный состав этих полков был остановлен, и через два часа полки заняли прежние рубежи своей обороны. 20 сентября сего года противник занял восточную окраину Мелеховской. Сводная бригада под натиском противника начала самовольный отход на другой рубеж. Действиями заградотряда 47-й армии Черноморской группы войск в бригаде был наведен порядок. Бригада заняла прежние рубежи, и по инициативе политрука роты этого же заградотряда Пестова совместными действиями с бригадой противник был отброшен от Мелеховской. В критические моменты, когда требовалась поддержка для удержания занимаемых рубежей, заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери. 13 сентября сего года 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда лейтенанта госбезопасности Хлыстова занял оборону на подступах к важной высоте. В течение 4 суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника и нанесли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода воинских частей. 15-16 сентября сего года заградотряд 62-й армии в течение 2 суток успешно вел бой с превосходящими силами противника в районе железнодорожного вокзала города Сталинграда. Несмотря на свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки противника, но и нападал на него, причинив ему значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стрелковой дивизии. Отмечено ряд фактов, когда заградительные отряды отдельными командирами соединений использовались неправильно. Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с линейными подразделениями, которые несли потери, вследствие чего отводились на переформирование и служба заграждения не осуществлялась. 19 сентября сего года командование 240-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, одной из рот заградотряда 38-й армии, дало боевое задание очистить рощу от группы немецких автоматчиков. В боях за рощу эта рота потеряла 31 человека, из них убитыми 18 человек. Заградительный отряд 29-й армии Западного фронта, будучи в оперативном подчинении у командира 246-й стрелковой дивизии, использовался как строевая часть. Принимая участие в одной из атак, отряд из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек, в связи с чем заново формировался. По 6-й армии Воронежского фронта, согласно приказу Военного совета армии, 2 заградительных отряда 4 сентября сего года были приданы 174-й стрелковой дивизии и введены в бой. В результате заградотряды в бою потеряли до 70% личного состава. Оставшиеся бойцы этих заградотрядов были переданы названной дивизии и таким образом расформированы. 3-й отряд этой же армии 10 сентября сего года был поставлен в оборону. В 1-й гвардейской армии Донского фронта по приказу командующего армией Чистякова и члена военного совета Абрамова два заградительных отряда неоднократно направлялись в бой как обыкновенное подразделение. В результате отряды потеряли более 65% личного состава и впоследствии расформированы. В связи с этим приказ военного совета фронта о передаче 5 заградительных отрядов в подчинение 24-й армии не выполнен. Заместитель начальника особого отдела Сталинградского фронта майор госбезопасности Казакевич. Функции и деятельность заградотрядов. С существованием этих подразделений связано множество легенд, слухов, всевозможных историй, написанных различными очевидцами и теми, кто видел этих очевидцев. Обычно заградотрядам приписывают исключительно расстрельные функции. Так, в двухтомнике Белоцерковского «Путешествие в будущее и обратно» приводится малореальная цифра в 1 миллион человек, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны нашими заградотрядами и сотрудниками отделов контрразведки СМЕРШ. И карательный энтузиазм, причем у многих авторов эти подразделения состоят исключительно из кадровых работников НКВД, видимо, по этой причине бросивших все остальные неотложные дела. Для начала необходимо понять, являлся ли заградотряд одной из разновидностей сталинских спецслужб. На самом деле в официальных послевоенных документах существовало официальное определение-описание. Заградительный отряд, заградотряд – это постоянное или временное воинское формирование, создаваемое для выполнения боевой или специальной задачи, ведомственная принадлежность, состав и функции заградотряда в ходе войны неоднократно изменялись. Заградительные отряды задерживали и НКВДшников. В издании «Сталинградская эпопея. Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ, 2000 год» приводится неопровержимый документ. Фрагмент донесения начальника ООО НКВД Сталинградского фронта старшего майора госбезопасности Селивановского в НКВД СССР от 16 сентября 1942 года. Заградительным отрядом особого отдела 62-й армии с 13 по 15 сентября задержано 1218 человек военнослужащих. Из них расстреляно 21, арестовано 10, остальные направлены в свои части. Большинство задержанных относятся к войскам 10-й дивизии НКВД и связному полку 399-й стрелковой дивизии, который был брошен на поле боя командиром и комиссаром полка. Как все было на самом деле? По документам. В газете «Красная звезда» искупление кровью, как 8-й отдельный штрафной батальон прошел с боями от Волги до Одера, 2006 год, 15 июня, была опубликована статья полковника юстиции Андрея Мороза, в которой рассказывалось и о действии заградотрядов. Только за 10 дней августа 1941 года заградотряды, сформированные военными советами армий, сражавшихся в составе Сталинградского фронта, задержали более 9 тысяч человек, самовольно покинувших поле боя. Для части из них направление в штрафные роты и батальоны стало спасением. Огня по своим заградотряды никогда не открывали. Чаще всего они вносили перелом в боевые действия дрогнувших войск, как подобранное из проверенных и стойких людей хорошо вооруженное, пулеметный взвод, подкрепление. Такого рода формирования были во всех армиях, участвовавших во Второй мировой войне. Рокоссовский, которого справедливо считают одним из самых гуманных командующих, в солдатском долге писал: «Интересы Родины превыше всего, и во имя их требовалось применение самых суровых мер, а всякое послабление шкурникам становилось не только излишним, но и вредным». Заградительные отряды после перелома в войне начали быстро терять свою первоначальную роль и обрастать комендантскими функциями. Начальник политуправления 3-го Прибалтийского фронта генерал-майор Лобачев, к примеру, в августе 1944 года доносил в главпур: «Большая часть личного состава заградотрядов используется для охраны штабов армий, линий связи, дорог, прочесывания лесов и так далее». Характерна в этом отношении деятельность 7-го заградотряда 54-й армии. По списку в отряде 124 человека. Используются они так: первый автоматный взвод охраняет второй эшелон штаба армии, второй автоматный взвод придан 111-му стрелковому корпусу для охраны линии связи от корпуса до армии, стрелковый взвод придан 7-му стрелковому корпусу с той же задачей, пулеметный взвод находится в резерве командира заградотряда, а командир этого взвода назначен комендантом управления тыла армии. Похожими были донесения и с других фронтов. Приказом НКО номер 0349 от 29 октября 1944 года заградотряды были упразднены. Приказ лаконичный. Первое. Отдельные заградительные отряды к 13 ноября 1944 года расформировать, личный состав расформированных отрядов использовать на пополнение стрелковых дивизий. Второе. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 ноября 1944 года.